мини-путы оборудовали вокзал, вернее, привокзальные помещения. Ни железной дороги, ни вообще какой-нибудь дороги, отходящей от камня, Артур пока не видит. Вдоль каменной стойки с несколькими окошечками могут одновременно разместиться несколько десятков пассажиров. Сейчас там никого нет. Селение подходит к окошку, над которым висит табличка «Транспорт экспресс в любом направлении». «Есть здесь кто-нибудь?» — спрашивает в окошко селение. Ответа нет. Однако в маленькое окошко видно освещенное факелом помещение, явно обитаемое. «Да, похоже, мини-путы не любят путешествовать», — говорит Артур, обращаясь к барахлюшу. «Когда совершишь хотя бы одну поездку, поймешь, почему желающих прокатиться не так уж много», — насмешливо отвечает ему принц. Артур не понимает, что тот имеет в виду, но тут внимание его привлекает лежащая на стойке штучка в форме половинки апельсина. Он уже видел такие в гостиницах. На них нажимали, и раздавался звонок, и, недолго думая, с размаху ударяет по ней. Раздается пронзительный писк, переходящий в визгливое шипение, и Артур в изумлении видит, как штучка, подпрыгнув, приземляется на тоненькие лапки-пружинки. Два висящих на длинных стебельках глаза гневно смотрят на Артура. Мне показалось, что вы... «Это кнопка звонка», — оправдывается Артур. Видимо, зверек его понял и, обидевшись на сравнение со звонком, заверещал еще громче. «Ой, простите, я не знал, что вы живой!» — вконец запутался Артур. Решив, что с таким бестолковым существом разговаривать не о чем, безгливый зверек соскакивает со стойки и, взбрыкивая всеми восемью ногами, скачет в заросли. Над выпуклой спиной, словно два перископа, вращаются выпученные глаза. «Вы что, пришли сюда распугать моя клиентелла?» — раздается голос. И в окошке появляется старичок-мини-пут. На нем рабочий комбинезон из лепестков василька, а физиономию украшают лохматые усы одного цвета с шерстью, обильно покрывающие уши. Речь его, по мнению Артура, больше всего похожа на речь итальянца, которому плохо дается французский язык. «Простите, пожалуйста, я не хотел его обидеть», — отвечает Артур, виновато взирая на почтенного мини-пута. Селение прерывает их беседу. «Извините, но у нас нет времени. Я принцесса Селения», — заявляет она. Старичок прикрывает один глаз, наверное, чтобы лучше рассмотреть девочку. Так это вы! И, видимо, ваш обалдино брателлино! А уж это не ваше дело!» — презрительно бросает селение, прежде чем барахлюш успевает вмешаться. «А тот третий, хулиганелло, что распугал моя клиентелла!» Недовольным тоном спрашивает старичок. «Меня зовут Артур», — вежливо отвечает мальчик, — «и я разыскиваю своего дедушку». Слова мальчика пробудили у старичка какие-то воспоминания. «Несколько лет назад я перевозил одного старичелло, вот не помню, точнелло, как же его звонелло? Может быть, Арчибальд?» — подсказывает Артур. «Да, точно, Арчибальдо!» «И вы знаете, куда он отправился?» — с надеждой в голосе спрашивает Артур. «Да, этот странный старичелло требовал, чтобы я моментально отправил его в Некрополис, прямо в пасть косматам. Бедняга сошел с ума, наверное», — заключает косноязычный старичок. «Но мы ведь тоже едем в Некрополис», — восклицает Артур. Старичок в недоумении смотрит на детей.